Ганс Христиан Андерсен. Блоха и профессор. Жил-был воздухоплаватель. Ему не повезло, шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте. И это было счастьем для мальчика. Он достиг земли целым и невредимым. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец. Но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его. Жить, однако, чем-нибудь да надо было. И он занялся фокусничеством и чревовещанием. Он был молод, красив собою, и когда возмужал да отпустил себе усы и стал ходить в хороших платьях, то мог сойти хоть за природного графа. Дамам он очень нравился. А одна девица так прямо влюбилась в него за его красоту и ловкость. И решилась разделить его скитальческую жизнь по чужим странам. Там он присвоил себе титул профессора. Меньшим уж он не мог довольствоваться. Заветной мечтой его было приобрести себе воздушный шар и подниматься на нем вместе с молодой женой. Да вот беда, денег не было. «Ну, когда-нибудь да они придут к нам», — говорил он. «Если только захотят», — отвечала жена. «Что ж, люди мы ведь еще молодые, а я уже профессор. И крошки ведь тоже хлеб». Жена всячески помогала мужу. Сидела у дверей и продавала билеты на представление. А холодное это было удовольствие зимою. Помогала она ему также и в одном фокусе. Он прятал ее в ящик стола, в большой ящик. А она оттуда перебиралась в задний ящик. И в переднем ее уже не оказывалось. Выходил, как будто обман глаз. Но однажды вечером, когда он выдвинул ящик, оказалось, что жена исчезла взаправду. Ее не было ни в переднем ящике, ни в заднем, не было во всем доме. Исчезла без следа. Это уже был ее фокус. Она так и не вернулась к нему больше. Жене наскучила эта жизнь. А муж стал так скучать по жене, что утратил свой веселый нрав, не мог больше шутить и поясничать, и публика перестала ходить на его представления. Заработки стали плохие, платье износилось, под конец из всего имущества остались у профессора одна большая блоха, память о жене. Не мудрено, что он души не чаял в этой блохе. Он выдрессировал ее и обучил разным штукам. Делать на караул ружьем, и стрелять из пушки. Конечно, из маленькой. Профессор гордился своей блохой. А она гордилась собой. Она ведь обучалась кое-чему. В ней текла человеческая кровь. И кроме того, она побывала в разных городах. Показывала свои фокусы перед принцами и принцессами. И удостаивалась их высокого одобрения. Об этом говорилось и в газетах, и в афишах. Блоха сознавала себя знаменитостью. Знала, что в состоянии прокормить не только своего профессора, но хоть целую семью. Она была горда, знаменита, но, увы, путешествие со своим профессором по железным дорогам всегда занимало место в четвертом классе. Что ж, и в четвертом едешь ведь не тише, чем в первом. Блоха и профессор вступили друг с другом в крепкий, хотя и молчаливый союз. Дали друг другу молчаливый обет. Никогда не разлучаться, никогда не жениться. Блоха решила остаться в девицах, профессор — вдовцом. Одно стоило другого. «Туда, где произвел наибольший фурор, нельзя заглядывать второй раз», — говаривал профессор. Он знал людей. А это ведь тоже кое-что значит. Ну вот, наконец, он побывал во всех странах, кроме страны дикарей, и решил отправиться туда. Правда, он знал, что дикари поедают христиан. Но сам он был не настоящий христианин, а блоха не настоящий человек. Так он и порешил, что они могут отважиться на такое путешествие и даже заработать там хорошие денежки. Часть пути они сделали на пароходе, часть на парусном судне. Блоха проделывала свои штуки, и таким образом дорога окупилась. Наконец, они прибыли в страну дикарей. Страной правила маленькая принцесса. Ей было всего 8 лет, но она уже правила. Принцесса просто-напросто отняла власть у отца и матери. Она была страсть какая своевольная. Да и к тому же на диво миленькая и непослушная. Как только блоха показала свои штуки, сделала ружьем на караул и выстрелила из пушки, принцесса влюбилась в нее и воскликнула. «Она или никто? Я выйду за нее замуж!» Принцесса совсем одичала от любви, а и без того уже была дикая. «Милая, дорогая дитятка, умница ты наша!» — заговорил ее отец. «Да если б можно было сначала сделать из блохи человека!» «Не твое дело, старый!» — отрезала принцесса, и это было с ее стороны не очень-то мило. Она ведь говорила с отцом. Ну уж такая она была дикая. Она посадила блоху себе на руку и сказала ей: «Теперь ты человек и царствуешь вместе со мною. Но ты должна делать, что я хочу, иначе я убью тебя и съем профессора». Профессору отвели большой зал. Стены были из сахарного тростника. Знай, лежи себе волю, но он не был лакомкой. Вместо же постели ему дали висячую койку. И он покачивался в ней, как в корзине воздушного шара, о котором не переставал мечтать. Блоха осталась у принцессы. Сидела на ее маленькой ручке и на шейке. Принцесса выдернула у себя из головы волос и велела профессору обвязать его вокруг ножки блохи. Другой же конец волоса прикрепила к большому куску коралла, красовавшемуся у нее в ухе. То-то настало блаженное времечко для принцессы, да и для блохи тоже, по мнению первой. Но профессор не был доволен. Он был путешественник в душе, любил странствовать из города в город и читать в газетах похвалы своему терпению и ловкости, которые помогали ему обучить блоху разным человеческим штукам. Изо дня в день качался он в своей койке, ничего не делая, только ел да пил. Пища ему отпускалась хорошая. Свежие птичьи яйца, слоновьи глаза и жареные ляжки жирафа. Людоеды питаются не одним человеческим мясом. Оно у них только считается самым изысканным блюдом. «Особенно хороши детские пальчики под крепким соусом», — говорила мать принцессы. Профессор скучал и рвался вон из страны дикарей. Но не мог же он оставить здесь свою блоху. Она была его славой и кормилицей. Так как же заполучить ее? Задача нелегкая. Он напряг все свои мыслительные способности и, наконец, воскликнул: «Нашел! Принцессин отец, разреши мне заняться чем-нибудь. Разреши обучить всех жителей страны делать на караул. В величайших странах мира это служит признаком высшей образованности». «А чему ты можешь научить меня?» — спросил отец принцессы. «Моему высшему искусству», — сказал профессор. «Искусству палить из пушки так, что вся земля начинает дрожать, а с неба посыплются вкуснейшие жареные птицы. Вот как!» «Давай сюда пушку», — сказал отец принцессы. Но во всей стране не нашлось ни одной пушки, кроме той, которую привезла с собою блоха. Но эта была чересчур мала. «Я отолью большую!» — сказал профессор. «Только дайте мне материалы. Мне нужны тонкая шелковая материя, иголка и нитки, канаты и веревки, а также желудочные капли для воздушных шаров. Они раздувают и подымают шары на воздух. Они же производят и взрыв в желудке пушки». Все, что он потребовал, было ему выдано. Все жители страны сбежались посмотреть на большую пушку. Но профессор позвал их не раньше, чем шар был совсем готов наполниться газом и подняться. Блоха сидела на руке принцессы и тоже смотрела. Шар наполнили газом, он раздулся, и его еле удерживали. Он совсем одичал. «Мне надо будет подняться на воздух, чтобы пушка остыла», — сказал профессор и уселся в корзину, прикрепленную под шаром. «Но одному мне не справиться. Мне нужен знающий помощник. Кроме же блохи никто не годится». «Не очень-то я охотно отпускаю ее», — молвила принцесса. но все-таки отдала блоху профессору. Тот посадил ее себе на руку. «Теперь отпустите веревки и канат!» — закричал он народу. «Шар подымается!» И вот шар стал подыматься все выше да выше к облакам и улетел из земли дикарей. А принцесса, мать ее, отец и весь народ все стояли да ждали. Они ждут и по сей час. А не веришь? Поезжай сам в страну дикарей. Там каждый ребенок говорит о блохе и профессоре и верит, что они вернутся, когда пушка остынет. Но они и не думают возвращаться. Они давно дома на своей родине и разъезжают по железным дорогам уже в первом, а не в четвертом классе. Теперь они много зарабатывают. У них свой большой воздушный шар. Никто не спрашивает, как и где они его добыли. Они ведь теперь люди со средствами, всеми уважаемые, и блоха, и профессор,